Начался перитонит, а привезли ее с частичной непроходимостью. К концу моего дежурства она умерла. Я и сейчас вижу ее черные волосы, распущенные по белой подушке. Николай Николаевич снял с доски фигуру и стиснул ее в руке. «А второй случай был во время войны с Финляндией», — продолжал он. «Привезли ко мне раненого прямо с передовой. Ну, не понравилась мне его рана. Надо было ампутировать ногу выше колена, правую ногу, как сейчас помню. Парень был молодой, курносый, и родинка на щеке. И принялся он упрашивать меня. Смотрит прямо в глаза и просит не отнимать ногу. А у меня к ампутации вообще сердце не лежит. Брат у меня родной в 16-м году на костылях вернулся. Пожалел я солдата, смолодушничал. На следующий день все равно пришлось высокую ампутацию делать. Да только она уже не спасла парня. Вот она, доля врача, — думал Голубев. Вот он, суд. Николай Николаевич сидел не шевелясь, глядя в дальний угол кабинета. Разволновался старик. Какой он, однако, славный человек. А мне казалось, что он привык к страданиям больных и относится к своему ремеслу так же спокойно, как каменщик к своему. «Вам ходить, товарищ полковник», — сказал Голубев, отвлекаясь от своих мыслей. Николай Николаевич быстро поставил фигуру, которую давно держал в руке, на доску, и, будто стыдя своей минутной слабости, проговорил другим бодрым голосом: «Ничья, дорогой товарищ!» «Согласен». Николай Николаевич отодвинул шахматы, откинулся на спинку деревянного кресла. «Как-то не идет сегодня. Устал. Времени-то 23:00. «Уезжайте отдыхать, товарищ полковник», — сказал Голубев, поднимаясь со стула. «Спокойной ночи». «Нет, это вы поезжайте, дорогой товарищ. Вам спокойной ночи». «Вам нужно отдохнуть, честное слово». Николай Николаевич строго взглянул на Голубева из-под очков и сказал: «Я знаю, что мне нужно». Голубев не стал спорить и вышел из кабинета. В палате Сухачева горела синяя лампочка. Еще из коридора, через окно, Голубев увидел две белые фигуры — сестры и санитарки. Они склонились над койкой, наверное, перекладывали больного поудобнее. Лицо Сухачева казалось зеленоватым и сильно похудевшим, скулы выдавались, щеки провалились. «Надо дышать!» — услышал Голубев окончание фразы. «Что такое?» — спросил он, подходя к кровати. «Кислород даю», — пояснила Ирина Петровна, — «а он отказывается». Голубев положил руку на лоб Сухачева. Лоб был горячий и потный, температура не снижалась. «Разве спать не хочешь, Павлуша?» Сухачев поднял на него большие, блестящие, с синеватыми белками глаза. «Не могу. Укол тебе делали?» «Этого добра хватает». Он закашлялся, свел брови и приглушенно застонал. «Больно? Так бы все оттуда и вывернул». Он приложил ладонь к груди, судорожно свел пальцы. В коридоре послышались твердые шаги, и в палату вошел Кленов. «Не спим, дорогой товарищ?» Сухачев не ответил, вновь закашлялся, прижимая руки к груди. В дверях показался Песков. «Полный кворум», — подумал Голубев. «А больному не легче. Стоим возле него, как свидетели». «Выйдем, посовещаемся», — предложил Голубев. Вышли в коридор. Ему необходим отдых, сон, но этому сильно мешает болезненный кашель, сказал Голубев. Решайте.